Глава 28. Полчаса спустя Винстон въехал на узкую посыпанную гравием дорожку, окруженную с двух сторон ивами. В конце ее находилась усадьба, прекрасно сохранившийся жилой дом с высоким крыльцом и двумя кирпичными трубами, который вместе с флигелями и пристройками образовывал букву «П». Винстон еще раз проверил адрес. «Да, все верно, это родительский дом прокурора Рената Йонсен-Камински, откуда исчез знаменитый набор сосновой мебели». Винстон огляделся, ища машины или людей, но никого не увидел. Припарковав СААП, он вылез наружу. Небо было ослепительно голубое, не облачко, в вышине парил одинокий красный коршун. Всего пару дней назад он узнал, что красный коршун – национальная птица региона Сконе, и испытывал по поводу этих знаний странное чувство удовлетворения. Как будто в его личной картине Эстерлена встал на место еще один кусочек пазла. Температура поднялась еще на пару градусов, над мощеным двором повисло марево зноя. Посередине гордо торчал столб водяного насоса. Винстон обследовал дверь жилого дома, заперто, никаких видимых повреждений замка или косяков. Он обошел фасад до входа в кухню, здесь тоже заперто. Но тут его внимание привлекла небольшая разница в цвете металла возле ручки. С двух сторон от замочной скважины виднелись царапины, к тому же довольно свежие. Конечно, они могли возникнуть в результате того, что кто-то не сразу попал ключом в замок. Например, сама Рената, если она использовала связку ключей, принадлежавших родителям, и не знала точно, какой ключ сюда подходит. Но это могли быть и следы отмычки. Винстон вспомнил слова кроля и тота о грабителе в Истаде, который проникал в дом без взламывания замков. Он попытался заглянуть в окна, но занавески были опущены, и увидеть ничего не представлялось возможным. Так что он пошел дальше к пристройкам. Первая дверь, которую потрогал Винстон, оказалась не запертой. Он шагнул в старую столярную мастерскую, переходившую в ангар для хранения сельхозтехники. По всем стенам развешаны аккуратными рядами инструменты. Слабый свет просачивался через два пыльных окошка под потолком. Воздух здесь был прохладнее, чем снаружи. Пахло пылью, машинным маслом и удобрениями. На удивление приятный запах. Винстон огляделся в полумраке, в глубине мастерской увидел какой-то стол из светлого дерева. Сделал пару шагов, чтобы рассмотреть его поближе, но его остановил внезапный звук, донесшийся из ангара. Глухой удар, за которым последовало негромкое царапание. «Кто здесь?» — крикнул он. Новый глухой удар, затем тишина. Винстон беззвучно проскользнул в ангар. Через щель въездных ворот проникал тонкий луч света, в остальном помещении терялось во мраке. Большинство машин, когда-то стоявших здесь, исчезло, но в дальнем углу находилось нечто темное и бесформенное, по всей видимости, трактор. Винстон осторожно шагнул в направлении его. Снова послышался царапающий звук, полицейский замер на месте. Звук доносился откуда-то спереди, как будто за трактором кто-то прятался. Может быть, это взломщик вернулся? Вспомнив беднягу Герта Силина на больничной койке, он огляделся, ища орудие самообороны. На куче покрышек лежал большой разводной ключ. Винстон осторожно взял его и взвесил в руке. То, что нужно. Стараясь сдержать отчаянное сердцебиение, он как можно тише двинулся вперед. Снова царапанье, сомнений не оставалось. Здесь кто-то есть. Достав мобильный телефон, он взял его в левую руку, одновременно подняв гаечный ключ над головой правой. Сделал бросок за трактор, включив фонарь в телефоне. «Полиция!» — крикнул он. В следующее мгновение что-то черное метнулось ему прямо в лицо. Винстон инстинктивно отпрянул, обо что-то споткнулся и тяжело приземлился на пятую точку. Телефон ему удалось удержать, но гаечный ключ со звоном упал на бетонный пол. Пульс колотился где-то в барабанных перепонках. В краткое и ужасное мгновение полицейский ожидал, что нападающий накинется на него, сейчас почти беспомощного. Но ничего не произошло. Звук под потолком заставил его направить луч фонарика туда. Среди балок била крыльями птица. Винстон облегченно рассмеялся. Попавший в ловушку черный дрозд чуть ли не до смерти напугал его. Счастье, что у этой сцены не было свидетелей. Поднявшись на ноги, он тщательно отряхнул заднюю часть брюк, потом поднял один из крюков на воротах и распахнул их. Дрозд почти сразу нашел путь на волю и исчез за крышей дома, даже не чирикнув своему спасителю в знак благодарности. «Староват я уже для таких игрищ», — проворчал Винстон, закрывая ворота. Сердцебиение успокоилось, но рубашка по-прежнему липла к спине. Стол, который он заметил в глубине мастерской, оказался весьма потрепанным верстаком с двумя тисками по бокам. Сверху лежали рубанок и несколько листов старой наждачной бумаги. На этажерке рядом с верстаком теснились заржавевшие банки с краской, металлические бочки со скипидаром средства борьбы с вредителями, банка с засохшими кисточками, грязные шпатели, а также рваная коробка с крысиным ядом старой марки, который давно снят с производства. Винстон провел рукой по верстаку, поверхность была вся в выбоинах и пятнах краски. Следы десятилетий постоянного использования. Как всегда, оказываясь вблизи инструментов, он испытывал укол зависти. Отец Винстона был человеком рукастым, умел обращаться с любым инструментом. А вот у него у самого руки росли не из того места. Он не мог даже повесить на стену картину, чтобы не пришлось доставать аптечку. Во внутреннем кармане пиджака завибрировал телефон, высветился номер Эспин. «Петр Винстон», — ответил он. «Привет», — возбужденно выпалила Эспин. «Мне только что позвонила Тира Бурен. Ты не поверишь». Она сделала паузу, судя по всему, желая добиться своего драматического эффекта. «И что?» — спросил Винстон, потому что от него явно этого ожидали. «Оказывается», — продолжала Эспинг, — «мы все-таки имеем дело с убийством, как ни крути».